«Да, это я». Я нахмурился. «Как мог кто-то знать, что я в квартире Литы? Я никому не говорил, что приду сюда, если не считать Литу. Но со мной говорил мужчина. Это Хэнк Роджерс, Шелл. Хэнк работал в отделе по расследованию убийств голливудской полиции. В чем дело, Хэнк? Тебе лучше приехать сюда, Шелл. Не думаю, что эту новость уже передали по радио и телевидению. Кто-то убил Джона Рэндольфа. Нет сомнений, что это бандитское убийство». Я прервал его. «Рэндольф? Он мертв?» «Мертвее не бывает. Огромная пуля чуть не перерезала его пополам». «Но при чем тут я и откуда ты знаешь, где меня искать?» «Телефон нам дала женщина, Лита Коррелл. Она у нас». «В Кутузке?» «Ага. Она была с Рэндольфом, когда он заполучил пулю». «С Рэндольфом?» «Я все еще туго соображал. Она в порядке, не ранена?» «Да нет, ей повезло. Только немного истерично, очень надеется, что ты ей поможешь. Сказала, что ты уже работаешь на нее. Так что приезжай сюда побыстрее, Шелл». «Уже еду». «В голливудской тюрьме меня знают. Я поздоровался с дежурным сержантом и полицейским, которые уже ждали меня. Сержант провел меня к комнате для допросов и сказал, что с Литой там беседуют два офицера. Когда я вошел, Хэнк обернулся и сказал: «Быстро ж ты добрался, Шелл». Но у меня не было времени отвечать ему. Сидевшая у стола Лита вскочила, бегом преодолела несколько шагов, разделявших нас, обхватила меня руками и прижалась ко мне, почти рыдая: «Шелл, о, Шелл, я так рада, что вы приехали. Это было так ужасно». Я положил руки на ее плечи и сказал: «Ну-ну, золотце, успокойтесь. Я пока даже не знаю, в чем дело». Еще несколько секунд она прижималась своим теплым, мягким телом ко мне, потом отклонилась назад, посмотрела мне в глаза и ровно проговорила: «Я видела, как его убили. Всего в нескольких шагах от меня. Пуля швырнула его через всю комнату, словно его ударила машина. Даже звук был похож». Голос ее как-то потускнел, а глаза были неестественно округлены. По-видимому, она все еще была в шоке. Я пока не совсем понимал, о чем она говорит, но вспомнил, как Хэнк говорил о том, что Рэндольф был убит самой большой пулей, которую он когда-либо видел. Должно быть, это действительно была какая-то необыкновенная пуля. Все же Хэнк отслужил в полиции почти 20 лет. Когда Лита отступила от меня, я посмотрел на Хэнка и сказал: «Может, ты все-таки просветишь меня?» Он кивнул полицейскому Райли и вышел вместе со мной в коридор. «Вот какая картинка, Шелл», — заговорил он. «Мисс Коррелл все еще здорово расстроена, оно и понятно. Мы выслушали ее уже пару раз, и в ее рассказе нет никаких противоречий. Но хотелось бы, чтобы ты побеседовал с ней наедине и расспросил ее еще раз. Хорошо?» «Конечно». Я сделал паузу. В комнату легко подсунуть микрофон, и Хэнк с Райли могли бы подслушать нас. Впрочем, я не имел ничего против. Поразмышляв с минуту, я сказал: «Секундочку, Хэнк. Вы ведь не станете задерживать Литу, а? В смысле, ее не подозревают?» Поколебавшись, он покачал головой. «Не могу сказать, что она под подозрением, Шелл, но подумай сам. Это будет громкое дело. Оно привлечет всеобщее внимание, и мы вынуждены быть очень осторожны». «Ну, это-то понятно. Но Литу вы ведь не задержите, а? Только до тех пор, пока не проясним ее показания. Это все, что у нас пока есть. Ну, еще и пушка. Ты послушай ее историю. Может, сам решишь, что ей безопаснее будет остаться здесь? Может быть. Но ты-то мне ничего не скажешь для начала. Мы с Райли ехали по Лома-драйв, когда поступил вызов. Какой-то тип слышал выстрел. Нам сообщили, когда мы выехали на улицу Горман, как ты знаешь, там дом Рэндольфа, и мы рванули во всю прыть и успели первыми, меньше чем через 2 минуты после выстрела. Первое, что мы увидели, была эта дамочка, мисс Коррелл. Только тогда мы еще не знали ее имени. Распростертая на траве перед домом Рэндольфа. Ну, ты знаешь, у него там газон. Угу. Действительно, лужайка футов в 50 шириной отделяет двухэтажный дом Рэндольфа от улицы. Хэнк продолжил. Сначала я было подумал, что подстрелили ее, но, по всей видимости, она просто упала в обморок. Ну, а когда она пришла в себя, то начала вопить, что Рэндольф убит, что его застрелили и тому подобное. Мы вошли в дом и нашли его. Он встряхнул головой. Что он был мертв, это точно. Кровь все еще сочилась из раны. Такова общая история, Шел. Об остальном расспроси ее. Он открыл дверь и подозвал Райли, а я зашел в комнату. Лита сидела у стола. Она подняла глаза. «Мы уже можем идти домой, Шел?» Я присел на стул рядом с ней и ответил, «Пока нет, дорогуш. Они хотят, чтобы вы поподробнее рассказали мне о том, что случилось. Я уже повторил им 2 или 3 раза. Знаю. И очень может быть, что придется изложить это еще раз. Кстати, а как вообще вы попали в дом Рэндольфа?» Я улыбнулся ей. «Я-то думал, что у нас с вами свидание». Она сделала попытку улыбнуться в ответ. «Да, и я собиралась вернуться вовремя, Шел». Она вздохнула. «Незадолго до вашего прихода мне позвонил Рэндольф. Это было за 1 или 2 до его программы. У него же сегодня передача, вы знаете. Во всяком случае, должна была быть. Я знаю. Ну так вот, Джон сказал, что получил информацию, дискредитирующую мамзель. Шел, не знаю, Тоби это или нет, но кто-то пытается разорить нас. Теперь я в этом убеждена. Что это была за информация?» Она поколебалась, плотно сжав свои полные красные губы, потом стремительно заговорила, словно желая высказать все на одном дыхании. «Рэндольф якобы получил сведения о том, что кто-то в Мамзель тайком делал фотографии клиенток. Голых. Вы знаете, в некоторых тренировочных аппаратах, в душе и тому подобное. И использует их для шантажа и даже намеревается опубликовать некоторые из них здесь, в Голливуде». «У него имелись такие фотографии?» «Нет, конечно. Все это ложь, Шел». Она прикусила нижнюю губу и нахмурилась. «По крайней мере, я так думаю. Я просто не понимаю, как это могло быть сделано». Конец фразы повис в воздухе. «Он не показал вам ни одной фотографии?» «Нет, у него их не было. Он только заверил, что ему сообщили о них, но доказательств у него не было никаких. Поэтому он и позвонил мне, чтобы выслушать, что я имею сказать по этому поводу. Но я была просто в ужасе». Лита закрыла глаза и приложила руки к колбу. Лицо у нее было бледное, усталое, перекошенное, но все равно оставалось красивым. «И он попросил вас приехать к нему?» «Нет, это я предложила». Она открыла глаза и сделала глубокий вдох. «Поначалу я так разозлилась, что потеряла способность соображать. Но я сказала ему, что тут же приеду к нему, и чтобы он дождался меня. Я бросилась туда, и он меня ждал». Она смолкла, взяла мою кисть в свои руки и сжала ее теплыми пальцами. «Мне даже думать об этом не хочется». Мы сидели так близко, что ее колено касалось моего, и я чувствовал, как ее тепло обжигает мою кожу. Даже в таких необычных обстоятельствах, когда мы сидели в комнате для допросов, а в огромных нежных глазах Литы еще стоял ужас, мне хотелось обнять и прижать ее к себе, почувствовать, как ее тело поддается мне. «Мы говорили всего несколько минут», — продолжила она. «Я упрекнула его за то, что он поверил в эту подлую выдумку обо мне и о мамзель. Полагаю, мне удалось убедить его. что ему подсунули фальшивку. Он назвал, кто сообщил ему эти сведения? Нет, я спрашивал его несколько раз, но он так и не сказал этого. Ой, постойте. Похоже, она припомнила что-то. Я даже предположила, что эта информация была передана ему мистером Тобби. Но Рэндольф не сказал ни да, ни нет. Он собирался уже ехать на студию. Я стояла у двери. Он обещал, что не упомянет мамзель в сегодняшней программе. Она смолкла, и ее губы искривились, пока она обдумывала следующие слова. Потом она продолжила более медленно, глядя не на меня, а куда-то на задний план, словно она снова видела случившееся. Я не совсем отчетливо помню, как все произошло. В противоположной стене там было окно. Может, два. Как бы там ни было, мистер Рэндольф стоял у своего письменного стола, когда раздался треск. Он показался ужасно громким, может быть, только из-за его внезапности. Мы оба посмотрели туда, и я подумал сначала, что это какая-то труба. Но это оказалось большое ружье, и оно выстрелило. Она смолкла. Ее лицо побледнело еще больше, она судорожно сглотнула. Помолчав несколько секунд, она продолжила. Это был очень громкий выстрел, и я услышала, как что-то бухнулось в мистера Рэндольфа. Пуля. Я это слышала. Я взглянула на него, он словно пролетел мимо меня по воздуху. Я даже помню, как разлетелись в стороны его руки. Она снова сделала паузу. Я легко представил себе эту сцену и вполне мог понять, почему Лита выглядела больной, почему так трудно давался ей рассказ. Ей выпало увидеть одно из самых неприятных зрелищ. И я видел мужиков, подстреленных из пистолета 45-го калибра, и умирали они совсем не так, как показывают в кино, и не так, как показывают по каналу Рэндольфа или по любому другому каналу. Пуля 45-го калибра ударяет в тело со звуком, похожим на тот, который издает топор мясника, врезающийся в большой кусок мяса. Кровь бьет струей и льется потоком. При этом мужчины иногда вопят, как женщины под пыткой. И когда подстреленный умирает, его мышцы и всякие внутренние органы полностью расслабляются. Насильственная смерть жестокая, безобразная, противная, жуткая штука. Особенно в глазах женщины. А судя по всему, Рэндольф был убит пулей покрупнее 45-го калибра. Она облизнула губы и медленно продолжила. Он ударился о стену и издал еле слышный какой-то странный звук. Он упал. Она искала подходящее слово, шевеля пальцами, как тряпье. «Что скажете о мужчине за окном? Вы видели его?» «В тот момент нет. Когда я бросила взгляд на окно, там никого уже не было. Ружье исчезло. Как я догадалась, меня убийца просто не заметил». «Что случилось потом?» «Потом все как-то спуталось, Шел. Я, кажется, совсем потеряла голову. Помню, выбежала из дома и бросилась к улице, только и думала, как бы сбежать оттуда побыстрее». Она помолчала. «Моя машина, наверное, так и осталась там стоять. Что произошло после того, как вы выбежали наружу? Я так понял, что полицейские нашли вас на газоне». «Я выбежал на улицу. Там неподалеку уличный фонарь, и я увидела бегущего мужчину, бегущего от меня. Вы его разглядели? Не слишком хорошо. Он, должно быть, услышал меня. И еще там была машина. Она подъехала как раз тогда, когда он выскочил на улицу. Я бежала по газону и заметила автомобиль. В этот момент мужчина оглянулся. и я увидела его лицо в свете фонаря. Самый отвратительный мужик, которого я когда-либо видела. В тот же миг послышался вой сирены. Ружье все еще было в его руках. Мне кажется, он поднял его и прицелился в меня, но я не уверена. Я, должно быть, упала в обморок. Вы говорите, он показался вам отвратительным? Что вы имеете в виду? Очень большой и страшный. Это точно, жутко большой. В моей голове уже явственно зазвонил небольшой колокол. Такой же большой, как я? Я улыбнулся ей. И такой же страшный? Ну, вы-то совсем не страшный. Она тоже улыбнулась. Вы довольно привлекательный, Шелл. А тот мужчина был просто мерзок. И он даже больше вас, в этом я уверена. Вы узнали бы его, если бы увидели снова? Она кивнула. Обязательно. Могли бы вы опознать его по полицейским снимкам? Полагаю, что да, я довольно хорошо разглядела его. А водителя машины? Там было темно, и его я не очень помню. Насчет него не уверена. Когда она пришла в себя, над ней уже склонялись полицейские. Вот и все, что она смогла рассказать. Хэнк и Райли вернулись в комнату для допросов. Я вызвал Хэнка в коридор и спросил, «Вы показывали ей снимки из полицейского досье?» «Нет, еще только собирались». «Ты знаешь Хиата Аркаджаняна?» «Конечно». Он прищурился. «А при чем тут Арк?» «Покажи ей альбом с фотографиями Арка». «Почему ты думаешь, что это он?» «Я рассказал ему о намерениях Роя Тоби в отношении мамзель и о нашей с ним стычке. Закончил я свой рассказ так. Капитан Сэмпсон уже в курсе моей перестрелки с подручными Тоби, в которой участвовал и Арк. Весьма возможно, что Арк провернул еще одно задание Тоби сегодня ночью». В раздумье Хэнк наморщил лоб, потом кивнул. «Не исключено. Есть еще кое-что, Шелл. Пушка вполне подходит такому типу, как Арк. Что ты имеешь в виду? Я покажу тебе пушку, и ты поймешь, что я хочу сказать». Он вышел ненадолго, вернулся с двуствольным дробовиком и протянул его мне. «Что ты об этом думаешь?» «Дробовик?» Лита приняла его за винтовку, но... Ее вряд ли можно назвать знатоком оружия. Она назвала оружие совершенно точно. Хэнк протянул ладонь. На ней лежал патрон дробовика с округленной пулей в гильзе вместо обычного пыжа. Один пустой патрон в левом стволе и вот этот в правом. Кто-то отлил свои собственные пули. Эта пуля весит около унции. Теперь мне стало понятно, что имел в виду Хэнк раньше, когда говорил, что Рэндольф был почти перерезан пополам большой пулей. Я сам никогда не видел ничего подобного. Самая смертоносная пуля, которую я когда-либо держал в своих руках. Кто-то взял обычный ружейный патрон и зарядил его отлитой вручную свинцовой пулей. Она была размером почти с мячик для пинг-понга. Я вернул пулю Хэнку и сказал, «Это чертовски профессиональное орудие убийства из всех виденных мною. Удивительно, как вообще от Рэндольфа что-то осталось после попадания такого снаряда. Мы нашли ружье с этой пулей на траве рядом с улицей. Он или уронил, или бросил его, услышав, что мы приближаемся. Вы едва не застигли их». Он кивнул. «Мы были совсем рядом. Вызов поступил к нам сразу после выстрела. Тот мужик еще говорил по телефону с участком, и мы сразу запустили сирену. Их машину мы уже не застали, но они-то уж точно слышали нашу сирену». Он помолчал. «И очень хорошо, что так. Ты имеешь в виду мисс Корл?» Да, если бы у него было больше времени, он мог бы оставить вторую пулю в ней. Я вздрогнул, представив себе, что бы мог сделать этот кусок металла с телом Литы. «Есть еще что-нибудь?» — спросил я Хэнка. Он покачал головой, отошел на секунду и вернулся с парой белых бумажных перчаток. Я нашел их в нескольких ярдах от разбитого окна. Из-за них никаких отпечатков пальцев на ружье. Я приложил одну перчатку к своей ладони. Мне бы она подошла. И арку тоже. «Так что с фотографиями?» — поинтересовался я. Он кивнул. Через несколько минут он, Райли и я наблюдали, как Лита медленно переворачивает страницы большого альбома с полицейскими фотографиями. Я стоял за спиной Литы, а оба полицейских сидели с другой стороны стола. Лита уже пролистала одну книжку и уже наполовину просмотрела вторую. Занятие довольно нудное — рассматривать страницу за страницей фотографии мужчин. Правая рука Литы лежала на столе сбоку от книги, а левой рукой она небрежно перелистывала страницы. Она пролистала уже примерно половину страниц, еще несколько страниц, и она увидит портрет Арка. Я понял, что она нашла человека, которого описала нам, прежде чем она произнесла хоть одно слово. Она перевернула страницу, и я сразу узнал отвратительные обезьяньи черты лица Арка. В тот же миг ее правая рука конвульсивно сжалась в кулак. Я не видел ее лица, но на моих глазах она так сильно сжала кулак, что его суставы побелели. Странно тихим голосом, от которого у меня мурашки побежали по спине, она произнесла: «Это он, тот мужчина». Она разжала кулак и показала на фотографию Арка. Остальное уже было рутиной. Она убедила Хэнка в том, что бессмысленно искать фотографию водителя машины, ибо была убеждена, что не сможет опознать его, и она очень устала. Но нам пришлось проторчать в участке еще довольно долго. Нужно было отпечатать и подписать показания. Лите пришлось ответить на дополнительные вопросы. Прошло еще 4 часа, прежде чем нам позволили уйти. Где-то после полуночи я вдруг вспомнил о том, кто меня нанял. О сказочном Лоренсе. И позвонил ему. Он ответил сонным голосом. «Заснул 30 минут назад», — сообщил он мне. Но у него сразу пропал сон, когда я рассказал ему, что случилось. «Как Лита?» — поинтересовался он. «Она в порядке?» «Да, шокирована, естественно, и утомлена, но через некоторое время она придет в себя». «Что за чертовщина? Я сейчас приеду, Скотт!» «В этом нет необходимости. Мы скоро уйдем отсюда. Просто мне подумалось, что вам следует быть в курсе». «Спасибо, Скотт. Скажите ей, что она может располагать мной, если я ей понадоблюсь». «Непременно». «Господи, Рэндольф! Джон Рэндольф!» Он помолчал. «Ну, увидимся завтра у Адера». «Верно, я и забыл. До завтра, Лоренс». Наконец мы с Литой смогли отправиться во свояси, и полицейские, и я все вместе пытались убедить ее, что безопаснее было бы остаться в участке, но она категорически отказалась от такой охраны. Около 3 часов ночи мы вышли из голливудской тюрьмы и сели в мою машину. Пока я заводил мотор, Лита откинулась на спинку сиденья и сказала: «Это не совсем то, что я планировала на сегодняшнюю ночь, Шейл. Вы еще не знаете второй половины плана, дорогуша», — заверил ее я. «Мои планы тоже были несколько иными». Она повернула голову и медленно улыбнулась. Через пару кварталов она воскликнула: «Я умираю с голоду». «Окей, гамбургер, или вы предпочитаете что-нибудь менее опасное?» «Пусть будет гамбургер», — помолчав, она добавила: «но без лука». «В свою очередь я воскликнул: мне тоже». Она хихикнула и мы болтали о всяких пустяках по дороге к ближайшей закусочной, стараясь забыть о недавних ужасных часах. Все было чудесно, и разговоры, и компания, и гамбургеры без лука с горячим кофе. Подкрепившись кучей калорий, уже в более приподнятом настроении мы ехали по направлению к Edgeway Arms. По дороге Лита молча повернулась ко мне и положила голову на мое плечо. Так мы и ехали к ее отелю, и это было приятно. Очень приятно. Припарковавшись у тротуара перед отелем, я сказал: «Я провожу вас до двери, загляну под вашу кровать и...» «До двери?» — прервала она меня. «Но кровать за дверью». «Я это прекрасно знаю. С черным сатиновым покрывалом, выглядящим весьма комфортным, благоухающим сладким запахом жасмина». «О чем вы говорите? У меня нет никакого жасмина. Я это придумал. Так мне показалось более пикантно». «Милый мой», — мягко сказала она, — «я попрощаюсь с вами у двери, вы слишком переполнены энтузиазмом. Но энтузиазм — это ведь приправа жизни». «Я точно оставлю вас у двери». «Дорогуша», — заговорил я на полном серьезе, — «вы можете оставить меня у двери, но если вы не возражаете, мне следует остаться. Арк — один из подручных Тобби, а эти парни играют очень некрасиво». Она ответила так же серьезно: «Я уже побывала в переделке Шелл. Я видела, как это все бывает». Она была права. Пережитое ею было посильнее любых моих слов и предупреждений. Но я добавил: «Вас обязательно вызовут в суд, который будет решать вопрос о привлечении к ответственности Аркаджаняна и его сообщника. Как свидетель вы чрезвычайно опасны для всего клана Тобби. А этот клан отбивает у людей охоту свидетельствовать, попросту убирая их». Я сделал паузу. «Неплохо бы вам на время поменять отель». «Не глупите, Шелл. Мы уже обсуждали это. Я останусь здесь. Через 9-10 часов начнется прием в доме мистера Адера, и я должна приготовиться. К тому же я не верю, что мне угрожает опасность. Тот громила не мог разглядеть меня как следует». Она потрепала меня по щеке. «Вы поможете мне выйти из машины, как и подобает джентльмен, или мне придется...» Не дав ей докончить, я выскочил из машины и открыл дверцу с ее стороны. Пока она выходила, серьезное настроение предыдущих минут словно слетело с нее. Она взяла меня под руку, когда мы входили в отель, и прошептала: «Не будет ли шокирован портье, когда увидит вас в одном лифте со мной? Он будет еще больше шокирован, когда я не спущусь обратно». «О, Шелл!» Она сильно сжала мою руку, но, похоже, не запаниковала. Мы поднялись на лифте на 4-й этаж. Ее номер был сразу за поворотом коридор, и когда мы завернули за угол, я внезапно остановил ее. Дверь в ее люкс была приоткрыта, и я сунул руку под пиджак и ухватился за рукоятку кольта. «В чем дело?» — спросила Лита. Я напряг слух, потом немного расслабился. «Ничего особенного. Дверь не заперта. Но я, видимо, оставил ее в таком положении. Мне показалось, что кто-то взломал замок». «О, вы напугали меня, и я все еще не в себе. Оно и понятно. Мы уже подошли к ее двери. Она повернулась к ней спиной и взглянула на меня. Потом взяла меня за руки и сказала: «Я не прошу вас войти, Шелл. Как-нибудь в следующий раз, когда не будет так поздно, и когда, я понимаю, дорогая, мы оба еще не совсем отошли от недавно испытанного шока, а то, что ее лицо находилось всего в нескольких дюймах от моего, вовсе не подействовало на меня успокаивающе. Я буду поблизости. Крикните, если я вам понадоблюсь». Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, сверкнув белыми зубами за мягко округлившимися полными губами. Ее мерцающие глаза, наполовину прикрытые веками, скользили по моему лицу. Мы простояли так несколько секунд. Потом я провел ладонями по ее рукам, взял ее за талию и привлек к себе. Ее руки медленно обвелись вокруг моей шеи, ее глаза оставались прикованными к моим. Это был странный, острый момент. Я уже знал, что поцелую ее, и она знала, что я ее поцелую, но мы еще долго оставались без движения, глядя друг на друга. Между нами росло ощущение напряжения, теплоты, близости. Наконец я притянул ее к себе, и ее губы раздвинулись, когда я склонился к ее лицу. Ее мягкие, горячие губы округлились и двигались под моими губами. Ее руки с силой сжались на моей шее, мои же руки скользнули вверх по ее спине. Потом правая рука переместилась по гладкой ткани ее платья и легла на ее грудь. Когда я притянул ее к себе, она сама плотнее прижалась ко мне, и ее губы извивались под моими с растущей энергией, ее язык двигался с жадностью, пальцы одной ее руки лежали у меня на затылке, остальное просто не поддается описанию. Мы как бы слились воедино, растворились друг в друге. Как если бы я и она были магнитами из плоти, и она приложила свой северный полюс к моему южному, и потом пустила ток. Вольт, этак 220, не меньше, пробежала по моему позвоночнику и просочилась наружу через уши, волосы и так далее. Я вспыхнул, как лампочка. И если бы в тот момент я мог видеть себя со стороны, могу спорить, что я был бы потрясен. Этот поцелуй походил на путешествие в новую неизведанную страну, на перемещение в четвертое измерение или на что-то в этом духе. Одним словом, мне там понравилось. Там мне хотелось бы жить. В конце концов, мы прервались, чтобы перевести дыхание. Веки Литиных глаз потяжелели еще больше, и меня бы не удивило, если бы мои глаза оплавились, как кварц. Она сказала: «Уф, это был тот еще поцелуйчик». Она не договорила, она смотрела куда-то за мою спину, глаза ее медленно расширились, рот открылся, и она завопила. Все это случилось на протяжении одной секунды, но, казалось, продолжалось гораздо дольше. Она продолжала голосить. Пронзительный звук вырывался из ее горла и бил меня по ушам и по нервам. Я еще продолжал ощущать вкус ее губ, которые всего лишь секунду назад податливо двигались под моими губами. Крик вибрировал в закрытом пространстве коридора, я обернулся, а она продолжала таращиться мимо меня с подлинным, неприкрытым ужасом в глазах. Глава 14. Это был Арк. Он маячил в футах в шести от нас. Его большое отвратительное обезьянье лицо выражало неприятное удивление. Но пока я резко поворачивался к нему, его рука уже высовывалась из-под пиджака. Свет блеснул на тяжелом пистолете 45-го калибра в его огромном кулаке. Видимо, он только что вышел из-за поворота, когда Лита открыла глаза и увидела его. Ее пронзительный, скребущий по нервам вопль ошеломил Арка не меньше, чем меня, и чуть замедлил его реакцию. Развернувшись вправо, левой рукой я сильно оттолкнул ее и придавил к двери, что дало ей минимальное прикрытие и освободило мне дорогу. Я услышал, как она треснулась об дверь, но продолжал разворачиваться к Арку, выкинув вперед правую ногу, сгибая колени и пригибаясь к полу, одновременно правой рукой нащупывая рукоятку кольта. Арк уже достал свой пистолет. Но люди обычно не носят в кобуре автоматические пистолеты с заранее взведенным курком, если, конечно, речь не идет о самоубийцах. Левой рукой он отвел назад затвор, взводя курок, потом навел пистолет на меня и одновременно нажал на спусковой крючок. Пламя вырвалось из его ствола почти мне в лицо. он ухитрился промазать. Не могу понять, как? Если бы курок был уже взведен, он никак не мог бы промахнуться. Только не с такого близкого расстояния. Его пуля все-таки обожгла мне шею. Я согнулся почти до пола, но остался стоять на ногах, только чуть склонившись вправо и уже с револьвером в руке. Второй, да и все последующие выстрелы были произведены из моего кольта. Я не тратил времени на прицеливание, делая первый выстрел, но с револьвером двойного хода всего-то и нужно, что нажимать на спуск. И это-то я и делал. Нажимал и нажимал. Когда перед тобой тип вроде Арка, ублюдок, пытающийся понаделать в тебе дырок, ты просто продолжаешь нажимать на спусковой крючок, пока не услышишь сухой щелчок. Моя первая пуля попала ему куда-то в туловище и чуть оттолкнула его. Третья попала ему в челюсть. В этот момент его пистолет громыхнул еще раз, но пуля ударила в стену, а не в меня. Да, этого парня нелегко было убить. Я разрядил в него свой револьвер, и все шесть пуль попали в его лицо или тело. Когда курок щелкнул по пустой гильзе, пистолет выпал из его пальцев. И Арк закачался, как высокое дерево под сильным ветром. Он пошатнулся в одну сторону, потом в другую, но оставался пока на ногах, все еще живой, с шестью пулями 38-го калибра в теле, живой, но уже умирающий. Яркая и густая кровь струилась из двух пулевых отверстий в его лице и текла по носу, щеке и губам. Красное пятно расплывалось на его рубашке под темным пиджаком. Медленно поворачиваясь, он поднял правую руку почти до груди, потом обессиленно уронил ее и, наконец, свалился сам. Упав на левый бок, он перекатился на живот, щекой к ковру. Часто смерть не наступает мгновенно, даже когда в человека всадили несколько пуль. А я не попал ему ни в сердце, ни в мозг. Он лежал на коридорном ковре и слегка подергивался. Для такого огромного мужчины эти еле заметные и бессмысленные движения казались нереальными, фальшивыми. Два пальца его правой руки судорожно скрючились. Его пистолет валялся рядом с ним. Я сделал один шаг, откинул его ногой дальше по коридору и снова отступил от него. Я посмотрел на Литу. Стояла жуткая тишина. Вокруг нас остро пахло порохом. Эхо выстрелов только-только отвибрировало в стенах коридора. Лита стояла на одном колене. Одна рука была прижата к тому месту под горлом, в которое я толкнул ее, а глаза остановились на Арке. Теперь я услышал шум, голоса соседей по этажу, хлопанье дверей. Все звуки долетели как бы с запозданием, словно после падения Арка прошло очень много времени. Лита издала низкий горловой стон. Она взглянула на меня, лицо ее было белым, как воск. Глаза закатились вверх, и тут она потеряла сознание, мягко завалившись вперед. Лежала она очень тихо и смирно, а вот Арк все еще шевелился, продолжая делать дурацкие мелкие движения. Одна его нога слегка дернулась и скребнула по ковру. Это было омерзительно. Это всегда омерзительно. Мы все еще находились в люксе Литы. Полиция прибыла и заполнила, казалось, все вокруг. И Лита, и я рассказали нашу историю уже раз по 12. На часах было 5 утра. Мы с Литой сидели рядом на диване. Впервые после эпизода со стрельбой мы смогли поговорить. Полицейский в форме стоял в нескольких шагах от нас. «Второй раз в жизни я упала в обморок, и оба раза случились этой ночью», — сказала она и вдруг добавила. «Откуда он узнал, где я живу?» «Послушай, дорогуша, ты ведь необычный человек. Адрес не составляло труда узнать. Скажем спасибо, что Арк был одним из самых тупых убийц на свете. Не понимаю. То, что он явился сюда сегодня ночью, доказывает не только то, что он убил Рэндольфа, но и то, что он разглядел и узнал тебя. Любой, обладающий элементарным здравым смыслом, сообразил бы, что ты будешь настороже, что рядом с тобой будет кто-нибудь. Но он все равно заявился, чтобы убить тебя. Я же говорил тебе, что эти парни задабривают свидетелей, попросту убивая их. Я закурил сигарету. Может, он даже думал, что ты будешь не одна, но все же решил рискнуть. Он понимал, что его дело плохо, пока ты жива, поэтому ему, я полагаю, нечего было терять. Шел, я уже пыталась поблагодарить тебя, но забудь об этом, дорогая. Во-первых, если бы я не оказался здесь, он убил бы тебя. И то, что ты жива, уже большая награда для меня. Она улыбнулась и нежно притронулась к царапине, оставленной на моей шее первой пулей Арка. Я ухмыльнулся. Во-вторых, во время этой заварухи я думал не только о тебе, моя любимая. Арк стрелял в меня. Она опять улыбнулась и, казалось, еще больше расслабилась. В этот момент к нам подошел полицейский в форме и сказал: «Здесь мы закончили, пошли, Скотт». «Мисс Корл?» Я знал, что он имел в виду. «Пришло время Литти и мне отправиться во второй раз в полицейский участок. Тот факт, что мы не спали уже почти сутки, не произвело никакого впечатления на полицейских, и мы поехали с ними». На этот раз они продержали нас 3 часа. Мы рассказывали и пересказывали нашу историю, объясняли, диктовали показания. Попутно я узнал, что пока еще не обнаружили никакого следа Брайса и что полиция продолжает безуспешные поиски Роя Тобби, которого не оказалось ни в одном из его обычных притонов, что и неудивительно в данных обстоятельствах. В конце концов, мы покинули участок во второй раз, я отвез Литу в ее люкс, и на этот раз она не стала возражать, когда я вошел вместе с ней в номер. На улице уже продавали газеты с новостью о жестоком убийстве Рэндольфа, и во всех выпусках упоминалось имя Литы Корл. По радио и телевидению передавались сообщения о второй перестрелке, в которой она была замешана, и Лита боялась, что все это повредит рекламной кампании «Мамзель», которая должна была начаться через несколько часов. Рекламный прием в доме Хорейшио Адера был назначен на 1:00 с прямым эфиром с 1:30 до 2:00. А сейчас было уже 8:00 утра. Мы оба устали, и Лита выглядела в конец измотанной. «Для приема все подготовлено?» — поинтересовался я. Она утомленно кивнула. «Да, этим занимается Лоуренс. Подготовка, закуски, выпивка, гости и все остальное. Хорейшио предоставил нам свое имение. Он, разумеется, тоже получит таким образом рекламу». Она встряхнула головой. «Хорошо же я буду выглядеть на приеме». «Ага. Нам лучше всего отправиться в постель». Я повеселел. «Прекрасная идея». Не было никаких пламенных поцелуев. Пожалуй, оно и хорошо, если иметь в виду мое ослабленное состояние. Лита не возражала, когда я решил поспать на диване в гостиной. Она даже принесла мне одеяло и подушку и погладила меня по голове, прежде чем скрылась, покачивая бедрами, в спальне. Я наблюдал за этим покачиванием. В спальню? Туда, где черное сатиновое покрывало, благоухание жасмина, шелест простынь и... Я остановил свое воображение, и я почти мгновенно провалился в сон. Последней моей мыслью было: наконец-то Лита Корл и я спим вместе, к несчастью, в разных комнатах. Не прошло, кажется, и 3 минут, как Лита начала трясти меня, тихо говоря: «Проснись, Шел, проснись!»